Глава 15. Смирнов, довольный тем, что у него наконец прошел насморк, был бодр и полон энергии. Он появился в кабинете Трегубова с самого утра и потребовал от Ивана отчет о вчерашнем посещении особняка Бронского. Выслушав Трегубова, жандарм заявил: «Ничего, это только начало. Уверен, что мы с вами доберемся до истины. Что касается Канарейкина, он в таганской тюрьме. Но поедем к нему только после обеда. Мне сейчас нужно своими делами заняться, а потом заехать за Ковалем. С ним меньше бумаг придется оформлять. И, кстати, эти убийства девушек в газеты попали. Начальство просило намекнуть, что за поисками документов не стоит забывать и о других делах». «Намек понят», — только и оставалось ответить Трегубову. Как только ушел Смирнов, появился не менее бодрый и сильно возбужденный Павлов, который уселся напротив Ивана и сразу начал сыпать фактами. «Копался я давеча в фотографиях и сразу смекнул, что наш фотограф себе по одной-две с каждого преступления оставляет, каталог ведет. Ну, насмотрелся, конечно, гнусностей всяких, аж ночью уснуть не мог. Но нашел две жертвы, похожих на наших. Места фотограф опознал, Болотная и Веденская застава. Стало быть, понятно уже, в каких полицейских частях искать дела. Нашел я эти участки. Только мне их не дали. Говорят, надо вам запрос через канцелярию писать». «Все верно», — поморщился Иван, представляя себе бюрократическую процедуру. «Выходит, у нас действительно опасный убийца объявился, который будет продолжать убивать. Как же его найти в таком большом городе? Петровский парк, Сокольники, Болотная и что там еще?» Трегубов запнулся, смотря на выпученные от счастья глаза Ильи и радостную улыбку на его лице. Это настолько не соответствовало моменту, по мнению Ивана, что он решил сделать выговор молодому полицейскому. «Послушайте, Илья Петрович, столько невинных жертв, и, очевидно, будут еще, а вы позволяете себе ухмыляться. Это просто отвратительно». «Так я не поэтому», — не в силах скрыть свою радость, заявил Илья. «Я знаю, кто это». «В смысле кто?» «Кто убийца?» «Не может быть. Кто?» Сидящий за столом Иван подался вперед. «Василий Попов, вот кто». «Но откуда эта информация? И кто это такой?» «Кто такой, не знаю. Только имя». Ненадолго приуныл Павлов. «Сейчас расскажу, откуда узнал. В участке, когда я дела искал, я рассказал, что ищу. Так вот, эти два убийства по зиме были, и тут один агент вспомнил, что было такое дело в газетах осенью. Мол, какую-то француженку убили таким же манером. Но больше ничего не вспомнил. Ни что за газета, ни фамилию. Как же ты тогда узнал?» «Потому что он вспомнил, что Василия этого брал никто иной, как агент Блохин. Ну, я сразу к нему домой». «Не понимаю», — прервал Павлова Иван. «Если полгода назад было подобное преступление, как столь опытный агент, как Блохин, не сопоставил? А это сейчас расскажу». Теперь Илья перебил Трегубова. «Он не видел места преступления и не знал, как убили жертву». «То есть?» «У жертвы похитили дорогой нательный крест с каменями драгоценными. Этот крест описали слуги, и полиция прошла по ломбардам и иным ростовщикам. А там знакомый скупщик Блохина сдал этого Василия Попова. Мол, вот он крест, не знал, что с убиенной снят. Принес Васька». «Так-так». Трегубов весь превратился в слух. «В квартире этого Василия нашли одежду, испачканную кровью, и арестовали его. На первом же допросе он признался, за что был осужден и приговорен к каторжным работам». «Значит, это не он», — разочарованно выдохнул Иван. «Почему же?» — продолжил Павлов. «Это еще не все. Я тоже так подумал, но решил проверить, куда его отправили. Так вот, никуда». «Как так?» «А так. Пошел я в Бутырскую тюрьму узнать, куда его отправили. А там говорят, сбежал мерзавец до того, как его привезли и отправили по этапу. На свободе он». Трегубов оценил упорство Павлова. Правильно, что он не стал искать ему замену. Глядишь, вырастет следователя. «Молодец! Отличную работу проделал. Что еще рассказал Блохин? Есть еще какая-то информация?» «Больше ничего. Блохин только помнит, что жертва, мадам Дюпон, оказалась вовсе не француженкой, а певичкой, Прасковьей Козлявкиной. В молодости сбежала с кем-то в Париж, а там вышла замуж за богатея, овдовела и вернулась. А тут вот такое», — вздохнул Павлов. «Сложно будет найти, зная только имя. — посетовал Иван. «Толку от этого мало. Он, наверное, сменил его. Приметы есть?» «Да. Ожог на правой ладони. Рост средний, глаза голубые, волосы светлые, носит бороду. Может, сейчас и не носит, кто знает. Но ожог не скроешь». «Что-то еще? Почему напал на эту Прасковью Дюпон?» «Ах, так он к ней накануне в услужение устроился». Хлопнул себя по лбу Илья. «Как забыл. Позарился на вещи дорогие и ограбил». «А кем устроился? Повар?» Трегубов вспомнил Варвару. «Лакей? Кто? Может, он сейчас так же у кого-то?» «Не подумал, не спросил это». Опустил голову Павлов. «Мы знаем имена двух жертв на Болотной и Веденской заставе?» Спросил Трегубов и медленно проговорил. «Веденская застава, Сокольники и Петровский парк. Странно. Почему мне все они кажутся похожими?» «Да, имена есть, но кто жертвы, не знаю». Сбил с мысли Трегубова Илья. «Нужно запрос делать». «Хорошо, я сделаю. Все равно сильно помогли. Узнали немало. Дадим описание городовым, мало ли. Кто-то им на ухо шепнет про Василия с ожогом на ладони. Что по последней жертве?» «Не знаю, кто это», — ответил Павлов. «Весь вечер проторчал в Сокольниках, всех прохожих и пассажиров на этой остановке опрашивал. Никто ничего не знает. По фотографии не узнают». «Быстро ты фотокарточку получил», — заметил Иван. «Так мы подружились. Степан Ильич неплохой человек, бурчит только по каждому поводу. Я свободен до обеда, поэтому давай продолжим искать вокруг Погребовой. Возможно, что-то наведет нас на этого Василия». «Василий может оказаться дружком сторожа из библиотеки или мясника этого. Где у него лавка?» «Около Тверской». «Это недалеко, пойдем», — сказал Иван, надевая пальто. Но в лавке Молчанова не оказалось. Тщедушный паренек лет 18, сын по имени Иван, сказал, что отец со вчерашнего дня разделывал туши и должен быть только к вечеру. Павлову и Трегубову пришлось отправиться к Молчанову домой, где они его и застали вместе с женой, небольшой сухонькой женщиной забитого вида. Молчанов цыкнул на нее, как только она появилась в горнице, и та поспешно ушла в другую комнату, закрыв за собой дверь. «А разве я прошлый раз не все рассказал?» Из-под лобья бросил Григорий Пантелеймонович, когда все расселись на деревянные табуреты. «Илья Петрович сказал, что нашел у вас одежду, испачканную кровью», ответил мяснику Трегубов. «В связи с тяжестью происшествия мы должны быть уверены». «Тоже мне нашли кровь у мясника на одежде», огрызнулся Молчанов. «Эка невидаль». Илья Петрович отметил, что это был полушубок. «Вы что же, в полушубке работаете?» «А если даже и так, вам-то что?» «Покажите, пожалуйста, полушубок. Вы его не выкинули, надеюсь?» «С какой стати выбрасывать хорошую вещь?» Молчанов вышел в комнату, куда ранее удалилась его жена. «Выбросить не выбросил», — тихо сказал Иван Павлову, но припрятал. Через минуту появился Молчанов с полушубком в руках, который он разве что не швырнул Трегубову. «Смотрите, полушубков не видели. Жинка уже оттерла рукав». Трегубов повертел в руках полушубок и посмотрел на мясника, затем попросил его. «Наденьте, пожалуйста». «Зачем это еще?» — проворчал Молчанов. Он взял полушубок и начал неловко мять его своими мощными руками. «Надевайте, надевайте, что же вы?» Григорий Пантелеймонович с обреченным видом начал напяливать полушубок, но даже его руки не влезали в него. Тем не менее, Молчанов, громко сопя, пытался его натянуть, пока не послышался треск. «Хватит!» — приказал Трегубов. «Великоват для вас полушубок вашего сына. Чья кровь была на нем?» Мясник опустил голову и молчал, продолжая сопеть. Внезапно открылась дверь, и из комнаты выскочила жена Григория Пантелеймоновича. Она упала на колени перед Трегубовым и Павловым и заголосила. «Не губите Ванечку, богом заклинаю! Это все Петька окаянный задирает! Здоровый, как бык вырос! А Ванечка болезненный всегда был! Кто даст отпор? Петька его бить стал, а Ваня ножом его по руке и полоснул!» «Стойте, замолчите!» Громко сказал Иван. «Теперь расскажите медленно и без крика». «Петр — это сын булочника, что рядом с нашей лавкой свою держит», — начал объяснять мясник. «У нас с его сыном разногласия на некоторые темы, насчет мусора вокруг лавок и еще кое-чего. Он-то меня побаивается, а сын его — здоровенный лоб. Когда меня нет, приходит в лавку Ваню задирать. Ну и подрались они. Ваня в сердцах ножом отмахнулся. Нож-то в лавке всегда под рукой, острый. Порезал Петьку. Я с отцом его поговорил. Он мне обещал, что не заявит в полицию. Григорий Пантелеймонович замолчал. Молчала и его жена, продолжая стоять на коленях. «Так». Трегубов посмотрел на чету Молчановых, нахмурив брови. «Придется разобраться». «Слышите, Илья Петрович, проверьте. Если ущерба здоровью нет и нет жалобы, нечего драками юнцов в полицию отвлекать. А сейчас я бы хотел поговорить с вашей дочерью Лизой про покойную Веру Погребову. Наедине». Молчановы переглянулись, не веря своему счастью. Жена Григория Пантелеймоновича поднялась с колен, а сам мясник рявкнул. «Лизавета, ну-ка подь сюда! Люди говорить с тобой пришли!» Лиза появилась в ту же секунду, будто бы подслушивала. Это подтверждало и то, что она спокойно уселась на табурет и стала ждать, пока родители выйдут. Когда же те вышли, маленькие глазки девушки с интересом уставились на Трегубова. «Елизавета Григорьевна», — начал тот, — «в прошлый раз вы уже общались с Ильей Петровичем, и мы предполагаем, что вы не все ему рассказали. Почему?» «Папенька не любит, когда язык распускают, особенно сплетни женские». «Что вы подразумеваете под сплетнями?» «Давеча спрашивал меня господин полицейский про ухажера Веры. Так вот, был такой». «Как его зовут?» Трегубов и Павлов переглянулись. «Не знаю, она мне про него не рассказывала, да и мне кажется, не нравился он Вере». «Почему?» «Я два раза его видела только. Один раз они спорили у крыльца Погребовых, а второй, он один тут по улице шатался, всю Веру выглядывал». «Как он выглядел?» — спросил Трегубов. «Тощий такой, голова вперед, как крючок». «Сторож из библиотеки», — воскликнул Павлов,